Несколько полицейских на протяжении часа проводили самый тщательный обыск, но не нашли ни таблеток морфия, ни коробки из-под них. Домик Энди, разумеется, сразу же перевернули вверх дном, но в поисках морфия обыскали еще раз. После этого прокурор повторно проверил алиби у всех, но не выяснил ничего нового. Конечно, в первую очередь его интересовало алиби Энди. Тот, по его словам, накануне вечером разговаривал с Диной в оранжерее. В результате этого разговора, как он утверждал, девушка согласилась выйти за него замуж, но при условии, что он примет предложение Вульфа, и они переедут жить в Нью-Йорк. Энди добавил, что она потребовала никому не говорить об их помолвке до тех пор, пока она сама не расскажет обо всем миссис Питкерн. По словам Энди, беседа его с Диной состоялась около 5 часов вечера. Потом они договорились встретиться через 4 часа в начале 10-го. Он закончил вечерний обход оранжерей, а Дина пришла через ту дверь, которая выходит прямо из гостиной. Они вместе полюбовались цветами, поболтали о том о сём и выпили пиво, которое Дина принесла с кухни. В 11 часов она пожелала ему спокойной ночи и вернулась в дом тем же путем, что и пришла. В этот момент Эндрю, по его уверениям, видел девушку в последний раз. Он тоже сразу же ушел из оранжереи, через ту дверь, которая выходит на улицу, и направился, по его словам, к себе в домик, намереваясь написать письмо Вульфу. Спать ему совсем не хотелось от радостного волнения, да к тому же все равно предстояло вставать в 3 часа ночи. Поэтому он заполнил несколько журналов, в которых регулярно вел рабочие записи как садовник, а потом начал складывать вещи, готовясь к отъезду. По его показаниям, он вернулся в оранжерею в 3 часа ночи, а Гус пришел туда несколько раньше, чтобы помочь ему провести дезинфекцию. Им пришлось потратить почти час, чтобы, закрыв дверь в дом на засов, заклеить все щели клейкой ленты для полной герметичности. Потом они на 8 минут открыли вентиль баллона с цифагеном, который стоял в подсобке, и снова закрыли его, заперли за собой дверь на улицу, повесили на нее табличку с предупреждением и направились по домам. Но и после этого Энди, по его словам, не лег спать. Он собирал вещи до самого утра, в 7 часов вернулся в оранжерею и открыл с улицы вентиляционное отверстие. Лишь затем он лег в постель и сразу заснул. В 9:30 он проснулся, наскоро позавтракал и как раз собирался идти работать, когда постучали в дверь. Он открыл и увидел, что к нему приехал Нира Вульф в моем сопровождении. Алиби других обитателей были менее запутаны. Гус Требл провел вечер в обществе одной девушки в Бетфорд-Хиллз и расстался с ней только тогда, когда уже пора было идти, чтобы поспеть к 3 часам в оранжерею, проводить с Энди дезинфекцию. Нил и Вера Имбри незадолго до 10 отправились к себе в комнату, примерно 30 минут послушали радио, а после легли в постель и заснули. Джозеф Питкерн сразу же после ужина уехал в Норт-Салем на заседание какого-то комитета. Около 12:30 он вернулся и лег спать. Дональд поужинал с отцом и с Диной Лауэр, а затем ушел к себе в комнату, где сел за письменный стол. Как он сказал, вести дневниковые записи. Решили не требовать, чтобы он показал их. Сибилла ужинала наверху с матерью. Та уже начала вставать и даже немного ходить по комнате, но еще не отваживалась спускаться вниз к общей трапезе. После ужина Сибилла прочитала ей несколько рассказов вслух, помогла лечь и ушла на ночь в свою комнату. Никто из названных лиц не видел Дину после ужина. В ответ на вопрос, не бросилось ли им в глаза, что Дина не зашла вечером к миссис Питкерн, что должна была сделать как сиделка, все разом ответили отрицательно. Сибилла пояснила, что она вполне способна сама приготовить постель на ночь для матери, и довольно часто брала на себя вечерние дежурства. На вопрос, знал ли кто-нибудь о таблетках морфия, которые хранились у миссис Имбри, все ответили, что знали, разумеется. Всем было известно, где они хранятся. Никто не отрицал, что в принципе у каждого обитателя дома была возможность положить день и таблетку морфия в стакан пива. Но этот вопрос, кажется, никого не вывел из равновесия. Никто не впал в противоречие, отвечая на вопрос, чем он занимался утром. В этом доме вставали поздно, и каждый завтракал, когда ему вздумается. Сибилла в это утро позавтракала наверху вместе с матерью. Они не хватились Дины и только после 9 удивились, почему ее до сих пор нет. Кончилось тем, что они все собрались в гостиной и стали думать, куда Дина пропала. После обсуждения ее исчезновения Питкерн постучал в дверь оранжереи и громко стал звать Энди. Все представлялось совершенно ясным. Подозрение в убийстве падало, без сомнения, только на садовника.